Глава 8. В тот день царь Артаксеркс отдал царице Исфири все имущество Амана, врага иудеев, и предстал перед царем Мардохей. Эсфирь рассказала, кем он ей приходится. Царь снял свой перстень, который он забрал у Амана, и отдал Мардохею. А Эсфирь поручила Мардохею управлять достоянием Амана. И снова Исфирь обратилась к царю. Упав к его ногам, она со слезами умоляла царя не допустить, чтобы исполнилась злая воля Амана Агагеянина и его злой замысел против иудеев. Царь протянул в сторону Исфири золотой жезл. Исфирь поднялась, встала перед царем и сказала: «Если царю угодно, если я снискала его милость, если царь сочтет правильным, если я удостоилась его благоволения, то пусть будет написано распоряжение об отмене того указа, что Аман, сын Хаммедата Агагеянина, написал, замыслив истребить иудеев во всех владениях царя. Могу ли я спокойно смотреть, как беда надвигается на мой народ? Могу ли глядеть, как гибнет род мой?» Царь Артаксеркс сказал царице Исфири и иудею Мардохею: «Что ж, все достояние Амана я передал Исфири, а его самого повесили на столбе за то, что он хотел расправиться с иудеями. Теперь вы, от имени царя, напишите об иудеях указ, какой сочтете нужным, и запечатайте царским перстнем. Указ, написанный от имени царя и запечатанный царским перстнем, не приложен». И тогда в третьем месяце, то есть в месяце Сиван, 23 числа, вызвали писцов, и был составлен новый указ, в точности, как распорядился Мардохей. Послание всем иудеям, а также сатрапам, наместникам и правителям всех 127 областей, от Индии до Куша, в каждую область местными письменами, каждому народу на его языке, иудеям и их письменами и на их языке. Этот указ, составленный от имени царя Артаксеркса и запечатанный перстнем царя, был разослан с конными гонцами на лучших скакунах из царских конюшен. Этим указом царь разрешал иудеям в каждом из городов собраться и постоять за себя. Истребить, перебить и уничтожить в каждом племени и в каждой области всякое сборище, что ополчится на них с детьми их и женами, а имущество врагов разграбить во всех владениях царя Артаксеркса в один и тот же день, 13 числа 12 месяца, то есть месяца Адар. Такие грамоты, имеющие силу закона, предписывалось огласить по всем областям, всем народам, чтобы иудеи были готовы к этому дню, чтобы приготовились они расквитаться с врагами. Гонцы на конях из царских конюшен помчались немедля по велению царя. Указ был оглашен в твердыне города Сузы. Мардохей вышел от царя в царском одеянии из лиловой шерсти и тонкого льна, в большом золотом венце, в плаще из белого виссона и багряной шерсти. Город Сузы ликовал и радовался. У иудеев были свет и радость, веселье и торжество. И в какую бы область, в какой бы город ни приходил этот указ с повелением царя, везде начинались у иудеев радость и веселье, пир и праздник. И многие люди из народов этой страны перешли в иудейство, потому что их объял страх перед иудеями.